День третий. Москва. 13:35. Кортеж машин двигался по городу на довольно большой скорости. Два джипа и две Ауди шли друг за другом. Тойота и Део Мексия ехали в 100 метрах, стараясь не отставать, но сидевшие в них не видели самого кортежа. Им важно было наблюдать за возможными хвостами, которые могли начать наблюдение за кортежем. В «Тойоте» находились Дронго и Суслова, за рулем сидела Елена. Они знали примерный маршрут машин и постоянно поддерживали с ними связь. «Выезжаем на проспект», — сказала Суслова. «Третий, есть что-нибудь подозрительное?» «Нет, все нормально. Но мне кажется, зеленый «Пежо», который следует за нами, появился, когда мы уже отъехали от министерства». «Второй, вы его видели?» «Нет, заметили только сейчас. Он, кажется, сворачивает. Что делать?» «Поезжайте за ним. Если это та самая машина, она должна где-то затормозить. Передать наблюдение другой машине». «Думаешь, они подстраховывают друг друга?» — догадался Дронго. «Видимо, да», — мрачно ответила Суслова. «Впрочем, сейчас узнаем». «Внимание! Пежо сбавляет скорость, но продолжает следовать за кортежем», — передал второй. «Мы его видим. В нем двое мужчин. Один говорит по телефону». «Они ведут наблюдение», — убежденно сказала Суслова. «Ты был прав. Мы их возьмем, и тогда все станет ясно». «Третий, сворачивайте с проспекта. Посмотрим, как поведут себя наши друзья. Необходимо вычислить и второй автомобиль. Внимание! Сейчас начнем сбавлять скорость». «Они действуют как настоящие профессионалы», — сказала Елена. «Интересно, кто бы это мог быть? Неужели у них так много людей?» «Это не Слепнев», — в раздумье произнес Дронго. «Ликвидаторы обычно работают в одиночку, в крайнем случае с одним-двумя агентами. Это не почерк ликвидатора». «Пежо вырвался вперед», — доложил второй. «Похоже, меняется с голубым Крайслером. Там тоже двое мужчин. Один поднес руку к голове. Вы фиксируете номера?» «Конечно. Уже передал их в наш центр. Обещали быстро ответить, но пока молчат». «Поторопите их». «Видим Крайслер», — передал третий, — следует за нами. Похоже, собирается на обгон. — Осторожно, — предупредила Суслова. — Если они считают, что в одной из наших машин Полетаев, возможны любые неожиданности. Третий, вы меня слышите? — Вас понял, первый. Как только они пойдут на обгон, возьмем их под наблюдение. — Второй, есть сообщение о том, кому принадлежат эти машины? — Нет, пока нет. «Первый», — говорит третий, — «Крайслер повернул на проспект». «Вы меня поняли, первый? Они повернули обратно». Что-то не так, — нахмурилась Суслова, снова взглянув на Дронго. «Они оторвались от преследования. Что-то мы не так делаем». «Внимание всем! Возвращаемся!» — приказала она. «Соблюдать дистанцию. Если появится кто-нибудь из друзей, немедленно сообщите. Повторяю, если появится кто-нибудь из друзей, немедленно сообщите». «Никого нет», — доложил второй. «Все чисто», — подтвердили из кортежа. «Почему вдруг они оторвались?» — спросила Суслова, прикусив губу. «Мы ошиблись или они обнаружили нас?» «Не похоже, иначе оторвались бы раньше», — ответил Дронго. «Узнай у второго, им сообщили, чьи это машины». «Второй, вы получили информацию об этих машинах?» «Только что. Эти машины списаны еще в прошлом году. Вы меня слышите, первый? Номера машин списаны в прошлом году». «Похоже, это автомобили-призраки», — нервно заметила Суслова. «Нет», — ответил Дронго. «Теперь совершенно ясно, что это не призраки. Если списаны номера обеих машин, это не призраки, это реальность». «Может, кто-то блокировал информацию ГАИ, и когда мы послали запрос, передал предупреждение обоим автомобилям», — предположила Суслова. «Такое возможно?» «Только как вариант. Узнай, наши друзья, что мы пытаемся вычислить номера их машин, они и в этом случае не стали бы отрываться от кортежа. Номера все равно липовые, и по ним ничего не найдешь. Здесь дело в другом. Они откуда-то узнали, что наш кортеж липовый, что ни в одной из машин нет Полетаева. Узнали и сразу оторвались. Выходит, им кто-то сообщил». Она взглянула на Дронго, включила переговорное устройство. «Говорит первый, все машины, которые мы вели, оторвались. Вы меня поняли?» «Вас понял», — ответил полковник Руднев. «Что будем делать?» «Эксперт считает, что они каким-то образом пронюхали о движении кортежа». «Спроси, кто звонил министру, с кем он разговаривал», — сказал Дронго. «Кто звонил нашему другу?» — спросила Суслова. «Никто. Я сижу в приемной. Все телефоны отключены. Никто не звонил», — ответил Руднев. «Все ясно», — она взглянула на Дронга. «Кажется, у полковника Корниенко снова появятся веские основания для подозрений». «Если будешь все время об этом думать, непременно появится», — отозвался Дронга. «Пожалуй, Полетаеву лучше не ездить сегодня на заседание правительства. Это возможно?» «Нет», — сказала она, — «такой вопрос может решить только премьер-министр. Ты можешь ему позвонить?» «Не могу». «Только директор ФСБ может». «Что-то не получается», — нахмурился Дронга. «Ты о чем?» «Почему они так резко оторвались? Я в чем-то ошибся. Чего-то я не учел». «Через полчаса заседание правительства. Полетаев уедет оттуда немного раньше, чтобы выступить на открытии конференции в центре». «И об этом все знают», — заметил Дронга. Елена слегка притормозила. «Я не могу выйти на премьер-министра», — раздраженно сказала она. «Предложи что-нибудь более реальное». «Итак, в 14 он будет на заседании правительства», — повторил Дронга, «а в 16 из Белого дома поедет в Центр международной торговли. В этом промежутке времени я бы устроил засаду. Неужели не ясно? Министру появляться в Белом доме нельзя. Чтобы не сорвать планы террористов, нужно ехать в Центр немедленно». «Этот вопрос Полетаев должен согласовать с премьер-министром», — сказала Суслова в замешательстве. «Тебя что-то смущает?» «Нет», — вздохнула она, — «кажется, нет. Я постараюсь убедить Артема Сергеевича не ездить в Белый дом. Конечно, если это возможно». «Думаешь, у тебя получится?» «Постараюсь», — повторила она. «Нельзя рисковать». У министерства она вырулила на стоянку, где уже стояли машины кортежа, кивнула одному из сотрудников ФСБ, охранявшему их, и обратилась к Дронго. «Давай быстрее, у нас мало времени». Они вошли в здание, поднялись на лифте. Выходя из кабины, она сказала Дронго: «Жди меня в приемной, я попытаюсь убедить Полетаева». Совещание уже закончилось, и в приемной было всего несколько человек, в том числе и полковник Руднев. «Все в порядке?» — спросил он Суслову. «Нет. Минут 15 назад все машины, севшие на хвост, оторвались». «И чем ты это объясняешь?» «Не знаю. Мы сделали запрос в ГАИ, и нам ответили, что машин с такими номерами вообще не существует. Они давно списаны». «Как это списаны? Они там все с ума посходили». «Нужно еще раз проверить». «Происходит что-то непонятное. Неожиданно все их машины оторвались от нашего кортежа». «Может, заметили, что за ними наблюдают?» «Вряд ли. Но если даже заметили, испугались, что ли? Они могли оторваться лишь в том случае, если вдруг узнали, что в наших машинах Полетаева нет. Уверена в этом. Может, он разговаривал с кем-то?» «Все телефоны переключены на приемную. Я здесь неотлучно. Невозможно узнать, где находится министр». «И тем не менее, кто-то узнал. Эксперт категорически против поездки Полетаева в Белый дом. Там идеальное место для засады. Министр должен отправиться в Центр международной торговли, выступить на открытии конференции и сразу уехать, не подвергая себя риску». «Лучше бы ему вообще никуда не выезжать», — сказал Руднев. «Выступить на открытии он обязан», — возразила Суслова. — Он не раз говорил, как это важно. Если отменить его визит в Белый дом, он приедет в Центр гораздо раньше намеченного времени, и это спутает все карты террористов. — Согласен, но как ему об этом сказать? Ты не сможешь его убедить. — Попробую. Она подошла к секретарше. — Доложите Артему Сергеевичу, что я хочу с ним переговорить. Секретарша знала, что министру нравятся сильные, уверенные в себе деловые женщины. Совсем недавно он просил ее найти подполковника Суслову, и голос его при этом звучал как-то особенно. Поэтому она не стала говорить, что Полетаев собирается уезжать, и просил никого к нему не пускать, и вошла в кабинет. «Артем Сергеевич», — обратилась она к министру, — «я просил меня не беспокоить». Он что-то быстро писал и даже не поднял головы. «К вам тут один человек!» «Я же сказал, никого!» Он поднял голову. «К вам подполковник Суслова!» Он отложил ручку, быстро поправил волосы. «Хорошо, пусть войдет!» Секретарша, очень довольная, что угодила шефу, выскользнула из кабинета. «Он вас ждет!» С подчеркнутым уважением обратилась она к Сусловой. Лене не хотелось вторично входить к министру, но это было необходимо, и не только ради безопасности Полетаева. «Мы встречаемся с вами уже сегодня второй раз», — усмехнулся Артем Сергеевич. «Вам нельзя ехать на заседание правительства». Она решила сразу заговорить о главном. «Как это нельзя?» Ее тактика увенчалась успехом. Улыбка медленно сползла с его лица. «У нас есть точные сведения. Вас могут убить, когда вы будете выходить из Белого дома», — сообщила она. «Вам нельзя туда ехать». «Я не боюсь». Он решил продемонстрировать свою смелость этой красивой молодой женщине. «Речь идет не только о вашей личной безопасности», — возразила она. «Вас хотят убрать, чтобы свалить правительство. Если вы не выступите завтра на заседании Думы, и она не примет бюджет на будущий год, правительство отправят в отставку. Речь идет о судьбе всей страны. Кроме того, вместе с вами могут погибнуть невинные люди. Ваши водители, помощники, ваши сотрудники. У каждого есть семья, дети». «Что вы хотите?» «Чтобы вы не ехали в Белый дом, а сразу отправлялись в центр международной торговли. Надо сбить террористов с толку и нарушить их планы». «Но я не могу не поехать», — занервничал Полетаев. В этот момент зазвонил его мобильный телефон. Он достал аппарат, посмотрел на дисплей, увидел знакомый номер и, чертыхнувшись, отложил аппарат в сторону. Звонили с дачи, где оставались жена, дочь и внуки. Телефон не умолкал. «Вы отвечали на звонки?» — спросила Елена. Она вдруг подумала, что министр забыл о мобильном телефоне. Но ответ Полетаева ее разочаровал. «Нет, не отвечал. Во время совещаний я обычно выключаю мобильный». Он взял телефон и раздраженно сказал. «Слушаю». «Артем, что происходит? Я не могла до тебя дозвониться, ни по одному телефону!» — взволнованно сказала Люда. Он смотрел на стоявшую перед ним Елену и думал, что жизнь его могла сложиться иначе. «У меня было совещание», — коротко объяснил он. «Пойми, я нервничаю», — начала была она. Артем Сергеевич ее перебил. «Тебе что-нибудь нужно?» «Ничего, просто хотела с тобой поговорить, узнать, как ты себя чувствуешь. Ведь ты не позвонил, даже когда прилетел из Лондона», — упрекнула она мужа. «Я места себе не нахожу от волнения. Сижу, как в тюрьме, в окружении охранников». «Завтра все это кончится». «Тебе легко говорить. Ты не представляешь, что мы испытываем. Дети плачут, Катя хандрит, у Леонида депрессия, а я одна, всегда одна». «Вечером поговорим. Я тебе позвоню». «Вот-вот, ты даже не хочешь со мной говорить, и так всегда, всю жизнь, сердца у тебя нет». Он знал, что когда Людмила заводится, лучше молчать, и он не произносил ни слова. Все кончилось тем, что она бросила трубку. А он, предвидя это заранее, отключил, наконец, свой мобильный. «Почему вы стоите?» — спросил он у Сусловой. «Садитесь». «Значит, вы не хотите, чтобы я ехал на заседание правительства?» «Дело не в моем желании, а в сложившейся ситуации». «Ладно, попытаюсь убедить премьера». Он поднял трубку. «Николай Николаевич, извините, что беспокою. Сегодня в 14 заседание правительства, но сотрудники ФСБ не рекомендуют мне ехать в Белый дом». Премьер молчал. «Вы меня слышите?» «Вчерашние переговоры в Лондоне прошли успешно», — сказал премьер. «Хотелось бы, чтобы вы рассказали об этом на правительстве поподробнее». «Если это необходимо, я приеду». «Нет, мы все равно не успеем вас заслушать. У нас еще вопрос по сельскому хозяйству. Не приезжайте. Надо прислушиваться к рекомендациям сотрудников ФСБ. Для нас главное — завтрашний день». «Понимаю». «А в Центре международной торговли на открытии конференции вы будете?» «Я еду туда прямо сейчас», — сказал Полетаев. «Очень хорошо. Кстати, могу вас обрадовать. Американский посол улетел в Вашингтон, и ваша с ним встреча сегодня не состоится». «Вчера они подтвердили эту встречу», — осторожно заметил Полетаев. «Американцы? Есть американцы», — раздраженно заметил премьер. «Если утвердим бюджет, они назначат новую встречу. Они утвердим, и нас отправят в отставку. Они останутся на высоте». «Вовремя все просчитали и отказались от нас. Вообще-то, сигнал очень неприятный. Они не верят, что бюджет будет утвержден. И в связи с этим завтрашнее выступление в Думе приобретает особо важное значение. Вы понимаете?» «Понимаю», — уныло ответил министр. «В общем, работайте. Сегодня выступите на конференции, завтра в Думе. Надеюсь, никаких неожиданностей больше не будет. Всего хорошего. До свидания», — сказал Полетаев и положил трубку. «Он разрешил». «Спасибо», — она поднялась. «И встреча с американским послом сегодня не состоится. Ее перенесли на другой день. Теперь у вас не будет такого напряжения», — заметил он. «С этим как раз проблем нет», — ответила Суслова. «У американцев своя охрана в резиденции посла. Туда террористам проникнуть достаточно трудно». «Что будем делать?» — спросил Полетаев. «Примерно через час поедем в торговый центр». «Так рано?» — удивился министр. «Мы рассчитали время. Вам лучше приехать туда пораньше. Цель та же — спутать карты врагов». «У меня нет врагов. Во всяком случае, я так думал». «Возможно. Я просто оговорилась», — улыбнулась она. «А вы поедете со мной?» — спросил Полетаев. «Конечно», — кивнула Суслова. «И не отойду от вас ни на шаг». «Тогда я ничего не боюсь. Вы скажете, когда выезжать?» «Обязательно». Она уже повернулась, чтобы уйти, но он окликнул ее. «Лена, а когда все кончится, мы поужинаем?» Она невесело улыбнулась. «Думаю, да. Теперь я ваша должница». Суслова вышла, увидела Руднева и Дронго и подошла к ним. «Он не поедет в Белый дом. Ему разрешили. В центр отправимся через час». «С кем он говорил?» «С премьер-министром». А до этого, кажется, позвонила его жена. Он обменялся с ней несколькими словами и отключил телефон. Встреча с американским послом отложена. «Остается конференция в торговом центре», — сказал Руднев. «До завтра им его уже не достать». «Пожалуй», — согласился Дронго, — «но не попытаются использовать свой последний шанс сегодня».